Он, большой дом, собиравшийся столетием, ставший трехсаженным фундаментом, как на трех китах, в один год полысел, посыпался, повалился. Впрочем, Каинова печать припечатана уже давно. Ровно вспыхивает папироса у окна. Глеб прислушивается к старому дому. В этом доме прошла его юность, та, которая казалась всегда светлой, безмерной и ясной, и теперь двоится мороком революции. И боль, уже без мечты о живописи и о молитве, и о светлой девушке. В зале на стенах старинные портреты без рам. Огромный желтый рояль ощерился, как бульдог, а в углу поставлены ширмы, и за ширмами узкая кровать Глеба. В зале за крепкими рамами пахнет не жильем и сыростью, и едва примешивается запах красок и клея, художнический запах. Тускло поблескивают зеркала, те, что попорчены и помутнели. Луна светит за окнами бледным предутренним светом. Ночь. Надо быть бодрым. Снова бьют субтильно и стеклянные часы, 18 век, и отвечает кукушка Азии. И сейчас же, за часами, вместе с соборным перезвоном, робко звякает звонок внизу, в подъезде. И опять приходит тишина, спит ночной дом. Тогда Глеб зажигает огарок, вспыхивает красный огонек. Отбегают поспешно, мутнее, синие ночные тени, освещают лицо Глеба с сбившимися его волосами, с кривым и тонким носом, с большим, как на иконах, лбом, и лицо иконописно. Около спальной матери в полуоткрытую дверь слышен храп матери, урожденной Попковой, и Елены Ермиловны. И оттуда пахнет несвежим человеческим телом. В комнате отца, через щель видит Глеб, у Киота горит много тусклых лампад и высоких тонких свечей. И Глеб видит у Киота склоненного в молитве отца. Видна худая его спина в халате и седые, совершенно белые его волосы. Видно лицо отца в глазах его, в горбатом его носе, в полуоткрытых губах, в бороде всклокоченной и серой, экстазное что-то или, быть может, сумасшедшее. Всю жизнь разгольничал отец, князь Ордынин, в молодости укрепивший свое состояние по безволию капиталами Попковых. А первой весной в революцию, когда разливались реки обильными своими весенними водами, изменил круто свою жизнь. Из пьяного князя стал аскетом, днями и ночами в молитве. В подъезде идет широкая лестница вниз, в корыце истоптанная тысячами ног. Здесь холодно, пахнет зимой, сыростью и гнилыми мехами. По бокам, направо и налево, уходят двери в кладовые, тяжелые железные двери за семью замками. За дверями хранилось богатство Попковых, собираемое, грабленное, должно быть, веками, и развеянное теперь по базарам, по отделам утилизации коммунхоза. Слабо горит свеча. Глеб отворяет первую дверь парадного и спрашивает через вторую: «Кто там?» Ему не сразу отвечают. Становится очень тихо, и слышно, как в парке поет Малиновка. «А это кто?» «Это вы, Глеб Евграфович?» — спрашивает из-за дверей женский голос. «Я?» «Кто там?» «Это мы. Я, Марфуша. Да Егор Евграфович». «Егорушка!» И Глеб быстро отпирает двери, чтобы увидеть родного своего старшего брата Егора. И за дверью идет пьяная июньская ночь. Егор пьян, он молчит.